Эйприл, машина отряда Жилетта, стояла на берегу озера. Летающая крепость Суара, которую они преследовали, неспешно кружила вокруг земель герцога Гавани. На один облет у нее уходило где-то 20 дней. Летала она немного быстрее, чем ходит человек. В принципе, преследовать ее на Эйприл вовсе не обязательно, но... «Господин Жилет!» Дверь в салон открылась, и из водительской кабины в него зашел Мак Матеус. Несмотря на поздний час, в салоне как раз ужинали Альберик, Николай и Леонардо. «У меня две новости». «Две? Одна от Виви, другая от начальства. Какую хотите выслушать первой?» «Начни с сообщения Виви». Альберик поставил на стол чашку ароматного чая и добавил. «Она в порядке?» «Пока что да», — подтвердил Матеус, на плече которого все это время сидела сова. «У каждого мага есть какие-то заклинания, на которых он специализируется. И в случае Матеуса это магия вмешательства в сознание и контроля над ним. При необходимости он может использовать в своих целях животных, а также перехватывать их чувства. Для того, чтобы поддерживать связь с проникшими в Суару Виви и Зитой, он использовал посыльных птиц. На сову же выбор пал потому, что это ночная птица. Помимо того, что крепость очень сложно устроена, ее круглые сутки патрулируют солдаты, поэтому они пишут, что передвигаться им тяжело». «Ха», – протянул Альберик, нахмурившись. «Летающие крепости – необычные орудия, полные секретов. Об их внутреннем устройстве никто в отряде Жилетта не знал. Армия не особо хотела делиться какой-либо информацией с агентством Климан. Как раз поэтому люди Альберика, вернее конкретно Зита и Виви, так мучились. Но самая главная проблема в том, что они встретили там кое-кого, кого мы точно не ожидали». «Не ожидали?» «Отряд Чайки Трабант». Отряд Альберика переглянулся. Они не ожидали услышать это имя сейчас. «Наверное, можно сказать, нам повезло?» – озадаченно спросил Альберик. «Ну, сложно сказать», – задумчиво протянул Николай. «Будь обстоятельства другими, может быть. И вообще, как это?» «У отряда Альберика есть миссия – розыск и поимка сребровласых девушек с фиолетовыми глазами, которые называют себя чайками, дочерями императора Артура Газа и законными наследницами престола Империи Газ. Само существование детей Императора ставит под угрозу только-только наступивший мир. Отряду Жилетта сообщили, что именно поэтому всех их следует втайне арестовывать или по необходимости устранять. Однако сейчас эта миссия приостановлена. Вместо этого отряду Жилетта поручили расследовать, что задумал герцог Гавани. На сегодняшний день герцога подозревают в попытке мятежа. Наибольшее опасение вызывает то, что герцог присвоил себе аварийно приземлившуюся в его землях поврежденную и оставшуюся без сухого топлива летающую крепость Суару, которую королевство Вимарк в свое время не смогло эвакуировать. С учетом того, что война уже закончилась, у королевства Вимарк попросту нет людей и средств на ремонт, перезапуск и возвращение такого огромного орудия. В результате на официальном уровне объявили, что обслуживание Саары поручается герцогству Гавани, и под таким предлогом летающую крепость спихнули на других людей. Это случилось 4 года назад. А сейчас государство узнало, что за это время герцог Гавани успел полностью починить Саару и поднять ее в воздух. Более того, герцог и сам переехал в крепость, сделав ее своим поместьем, и оттуда правил своими людьми с помощью страха. Летающие крепости – сильнейшее оружие на всем Фербисте. Их сил достаточно, чтобы стереть с лица земли несколько небольших государств. Да что там, даже в случае конфликта с королевством Вимарк, последнее понесет немалые потери. Если на рухнувшую на землю крепость еще можно закрыть глаза, то отремонтированная и поднятая в воздух вызывала нешуточное беспокойство. Узнав о происходящем, королевство выразило протест действиям герцога, заявив, что тот превысил полномочия, входящие в понятие обслуживания. и потребовала немедленно вернуть крепость. Но герцог раз за разом уклонялся от ответов на эти сообщения. В конце концов, для получения подробностей о происходящем, ближайший к землям Гавани оперативный отряд агентства Климан, то есть отряд Жилетта, был отозван с их текущей миссии и отправлен на исследование замыслов герцога. Как только отряд Жилетта вошел в земли Гавани, они сразу заметили несколько вещей. Во-первых, резко возросший спрос на сухое топливо от герцога. Во-вторых, то, что за последние годы герцог арестовал больше сотни девушек. Похоже, что из-за закрытости земель новости о таких аномальных вещах не просачивались в соседние земли. И если спрос на сухое топливо можно объяснить необходимостью заправки летающей крепости, то как объяснить исчезновение девушек? Для того, чтобы разобраться в происходящем, отряд Жилетта решил изучить самого герцога Гавани. И вот тут возникла проблема. Оказалось, что за все 4 года ни один из жителей этих земель ни разу его не видел. Более того, оказалось, что ни он сам, ни его приближенные к нему люди за все это время ни разу не покидали Суару. Герцог забрал с собой всех своих родственников, заперся в летающей крепости и лишь изредка посылал свой личный отряд, чтобы забирать ресурсы и доносить до людей предельно краткие сообщения. Таким образом, он буквально витал в облаках, из-за чего отряду Жилетта не удалось войти с ним в контакт, чтобы хоть что-то разузнать. В конце концов, Виви и Зита предложили план. Они воспользуются тем, что солдаты периодически выходят из крепости для ареста девушек, и таким образом проникнут в крепость. Виви, будучи тренированным ассасином, сильна в притворстве и маскировке. А Зита, будучи магическим инженером, ориентируется в конструкции летающей крепости. Конечно, Альберик заметил, что это достаточно рискованный план, но Виви и Зита настояли на том, что с ними все будет в порядке. После чего проникли в Саару и занялись сбором информации, но... Как сообщает Виви, герцог Гавани располагает одним из фрагментов тех самых останков. По крайней мере, так считает отряд Чайки Трабант. «Ясно. Значит, они пришли за ними», – протянул Николай, складывая руки на груди. «В любом случае, Виви и Зити удалось проникнуть тайно. И они пока просят нас не действовать в открытую». С этими словами Матеус протянул Альберику лист бумаги. Весь лист старательно исписан мелкими буквами. Альберик взял его и поторопил Матеуса. «Так, а что насчет второй новости? От начальства?» «А вот тут новость в том...» Матеус нахмурился. «Что Совет 7 Восточных Стран принял решение об уничтожении герцога Гавани». Альберик и Николай переглянулись. «К чему такая спешка?» Поскольку Альберик с Николаем опешили, этот вопрос задал Леонардо. Лицо полукровки совершенно не выражало ни изумления, ни подозрений. Похоже, он предполагал такое развитие событий. «Судя по всему, незадолго до того, как в крепость проникли Виви и Зита, королевство Вимарк направило герцогу официального посла». «Почему нам не сообщили?» – воскликнул Альберик. «Если бы им хоть кто-то сказал, они бы не стали отправлять на задание Виви, но...» Матеус вскинул бровь и многозначительно пояснил. «Похоже, этот шаг инициировало высшее руководство армии, бывшие владельцы крепости». «Опять они за свое», – сокрушенно произнес Николай. Чиновники и армии многих государств не слишком хорошо относились к агентству Климан. Мало того, что тяжело считать друзьями организацию, работающую на несколько правительств, в ходе работы над вопросами послевоенного восстановления агентство часто совало нос в щекотливые дела, добавляя неудобства всевозможным органам власти, которые именно за это их и не любили. По такой причине нередко происходит нечто, из-за чего важная информация просто не доходит до агентства. «Как сообщает начальство, они тоже не знали о случившемся до того самого момента, пока обратно не вернулся труп посла». «Труп? Как труп?» Помимо того, что послу отрубили голову, из него вытащили все органы, затолкали в горшок и отправили вместе с ним. Изысканное лицо Альберика нахмурилось. Во время войны противоборствующие стороны нередко прибегали к жестоким и изощренным казням пленников, чтобы деморализовать противников. Но сейчас, уже после окончания войны, убивать с такой жестокостью, к тому же посла, а не врага, такое действие можно расценивать лишь как проявление враждебности. В результате было решено, что мятежность герцога Гавани уже не вызывает вопросов, и на войну с ним будет отправлен отряд, в состав которого войдет летающая крепость Стратос. «Плохо дело», – протянул Альберик. «В худшем случае под удар могут попасть Виви и Зита». «Согласен», – поддакнул Матеус. «И когда прибудет Стратос?» – спросил Николай. «Примерно через неделю». Мало того, что летающие крепости сами по себе передвигаются не быстро, времени требует и их подготовка к операции. Пожалуй, неделя – еще самый оптимистичный из оценок. «Что будем делать? Конечно, нам нужно как можно быстрее придумать, как эвакуировать Виви и Зиту». Хоть летающая крепость и не опускается на землю, она регулярно отправляет солдат за ресурсами, налогами и людьми. Отряд Виви воспользовался этой возможностью, чтобы проникнуть на крепость, и собирался покинуть ее точно так же. Но успеют ли они подготовить свое отступление? «Свяжись с отрядом Виви», – сказал Альберик, поднимаясь со стула. «Пусть ищут, как оттуда бежать, а мы попытаемся вступить в переговоры и всеми правдами и неправдами задержать приход Стратоса».